При прохождении войск не было музыки. Не нашлось в городе надлежащего духового оркестра. Местные встречающие попытались было пригласить оркестр из военнопленных венгров, который в 1916 году ублажал публику кофейни «Чашка чая», но музыканты, сославшись на свой нейтралитет политическим и военным событиям, играть отказались. Когда Калмыкову доложили об этом, он бросил: «Забыли, чьей армии они сдались в плен? Расстрелять! И публично!» На другой день, в 12 часов пополудни, в городском парке в 20 шагах от монумента графу Муравьеву-Амурскому прогремели выстрелы. 18 иностранных оркестрантов навеки остались в Хабаровской земле. Штаб Калмыкова разместился в бывшей канцелярии генерал-губернатора на улице Муравьева-Амурского. Штаб японского генерала Ооёй обосновался недалеко, на той же улице. Глава 11. В Черняевском встречали казаков, которые возвратились домой после завершения краткосрочной мобилизации. Прибыли они рано утром, когда домочадцы еще не успели уехать на пашни. Выглядели уставшими и покорными. Вечером, после непременной бани, собрались за столом. Традиционный тост за возвращение живыми выпили без должного подъема. Григорий Толстокулаков, а за ним и Петр Рогов, поведали домочадцам про бой под станицей Екатерины Никольской за захват судов, идущих из Хабаровска на Зею. Из всего каравана упустили только два. Им удалось скрыться на китайской стороне. Арестовали многих большевистских главарей и их приспешников. На бароне Корфе перехватили мы золото, которое Дальсовнарком изъял из банка для партизанских отрядов на Селимдже, рассказывал Толстокулаков. «Много ли золота было?» – заинтересовалась Анастасия Парамоновна. 23 пуда. Взвешивал сам, когда переправляли его обратно в банк. «Мы тут услыхали про расстрел музыкантов», — вздохнула Ульяна Толстокулакова, осторожно глянув на супруга. «Да», — ответил Григорий, — «о том и мы узнали не сразу. Такой крутостью Калмыков с первого дня в Хабаровске немало людей оттолкнул от себя, да и вообще от казаков». «Да, настало времечко», — заговорила Анастасия Парамоновна. «А что, окромя Калмыкова, есть еще власть в городе?» «Есть городская дума, но Калмыкову она не указ», — ответил Григорий. «Я думаю, что Калмыков долго не продержится. Путает Иван Павлович свой народ с германцем-супостатом. Не так воюет». Петр обратился к матери. «Когда мы на отбитых у красных пароходах брали пленных, то один из них по виду казак вроде признал меня, похвалился, что помог моему брату Василию встретиться с Шевченко. Они ускользнули на Линевичи, на китайскую сторону. Так что мама Василий, наверное, жив еще». «Спасибо за эту весть», — поблагодарила Анастасия Парамоновна. «Жив наш молчун». «При случае надо непременно сообщить Пелагее», — отозвалась Еленка. «Слава Богу, что отделались одним боем и целехонькие возвратились домой», — перекрестилась Парамоновна. Глава 12. 21 октября 1918 года в Хабаровске приступил к работе 5-й войсковой казачий круг. 11 дней ушло на заседание. Была полностью поддержана программа Калмыкова, изложенная им в приказе номер 1. Круг выразил доверие атаману, наградив его чином генерал-майора. Для обеспечения надежного сообщения с Владивостоком было дано согласие на постоянное курсирование бронепоезда. В целях пресечения анархии и беспорядков круг сохранил карательные меры по отношению к любой провинности, как со стороны чужаков, так и своих же станичников. Постановили вернуть введение войска земельный отвод, утвержденный генерал-губернатором Духовским, так как земельное достояние являлось главным источником войсковых доходов. Подтверждена автономия уссурийского казачьего войска. Была признана необходимость создания союза 3 дальневосточных казачеств под общим командованием атамана Семенова. Ему были предоставлены права походного атамана в отношении строевых частей уссурийского казачьего войска. Круг одобрил доводы Калмыкова на предпочтительность связи с японским представительством. При этом не давалось полномочий на ведение личных переговоров и дачу каких-либо обязательств. Заседания шли шумно и утомительно. На перерывах и перекурах страсти разгорались сильнее, чем в зале. Здесь не было подъясаульчика с нагайкой. В первый же день в коридорной толчее встретились односельчане Новотроицкого, делегат от стариков Тимофей Поляков и хорунжий Александр Пискунов, оба парадно одетые, с наградами на груди. Тимофей со всей душевностью раскинул руки. «Здорово, Саня! Рад видеть в почести! Что-то домой в Новотроицкое перестал заглядывать!» «Живым видеть, Тимофей Ермилович!» — Пискунов сухо усмехнулся. Ему, исполнителю карательных мер, не с руки было поддаваться душевным порывам, тем более с несостоявшимся тестем. Прошло то время, когда он расшаркивался перед Поляковым из-за Пелагеи. «Как ваша почтеннейшая дочь Пелагея поживает? Где теперича ее благоверный?» Чем-то затмило разум старого казака. «У нас гостит Пелагея, где ж ей быть?» Сболтнул он на радостях и осекся. Почувствовал, как похолодела спина. «У вас гостит? Хорошая новость. Домой заглянуть мне позарез надо, чтобы поквитаться за убитого отца. Мой поклон Пелагее!» Не ожидал хорунжий Пискунов, когда приказывал поджечь дом Пелагеи Роговой в Черняевском, что встреча с ней будет такой скорой. Вскоре случай подарил Пискунову побывку домой. В штаб особого казачьего отряда пришло сообщение, что ночью между Новотроицком и Осиновой речкой ограбили попа, ехавшего в санях с богослужения. То ли китайская банда, то ли красные проявили себя. Получив задание разобраться, он во главе небольшого отряда отбыл из города. Места знакомые. Ранним утром банда хунхузов была окружена и в ходе двухчасового боя уничтожена. В отряде обошлось без потерь. Была суббота. Санька Пискунов предоставил своим сподвижникам отдых до понедельника. Атаман поселка Новотроицкого Мартемьян Душечкин дал разнарядку по домам на двухдневный постой. Пелагею Пискунов подкараулил в воскресенье. С полными ведрами воды на коромысле она медленно дошла до калитки, сосредоточенно глядя под ноги. Протянув руку к воротцам, опешила от неожиданности, увидев вплотную Пискунова. Глаза их встретились. В полушубке с оторочкой, в белой папахе, сдвинутой на затылок, в ремнях портупеи, при шашке и нагане, он не показался ей грозным. Под усами знакомая улыбка, взгляд беглый, ускользающий. «Здравствуй, любимая!» «Не ожидала!» «Здравствуй, коли не шутишь!» Он распахнул калитку, сделал знак головой. «Иди в дом, ставь ведра и являйся в правление. Негоже нам стоять тут на улице. Разговор есть». «О чем говорить? Ты все спалил вместе с моим домом?» «Ну, дом — дело наживное», — спокойно возразил он. «Известно ли тебе, что я должен тебя арестовать и даже имею право расстрелять, как жену Краснозадова, то есть как жену красногвардейца? Но я не делаю этого, и ты знаешь почему. Очень хочется поговорить с тобой о будущем. Война идет гражданская, не в бирюльки играем. В общем, приходи в правление. Это приказ». Он хмуро взглянул на нее, выплюнул окурок, вдавил его каблуком в снег. «Ладно, приду», — прошептала она. Мать, услышав от дочери о предстоящей встрече с Санькой-карателем, кинулась под образа. «Тяте не говори», — наказала ей Пелагея. «Одна схожу. Узнаю, что этому выскочке надо. Скажу, ищи Василия сам и с ним разбирайся. В самом деле, про красных я ни сном, ни духом не ведаю. Дети у меня на руках». Повернулась к двери, взялась за ручку, но остановилась. Не пристала казачке в присутственное место являться облаченной по-домашнему. Глава 13. Одетый по-дорожному, Пискунов сидел за атаманским столом, широко расставив локти. отстукивая пальцами, тоскливо глядел в полузамерзшее окно. Услышав скрип двери, пригласил: «Проходи, садись». Пелагея нерешительно замялась у порога. Двое казаков за печкой-плитой возле ружейной пирамиды прервали беседу, уставились на очередную ответчицу. Пескунов поднялся, стал освобождаться от тяжелой одежды и амуниции. Папаху и портупею с наганом положил на стол, шашку и полушубок на стул. Пригладив волосы и одернув гимнастерку, прошел к лавке, сел у окна. — Проходи, раздевайся, — еще раз обратился он к Пелагее. — У нас тепло. Садись рядом. Раздеваться она не стала, лишь расстегнула плисовую шубейку, села в некотором отдалении от Пескунова. Соболья шапочка, надвинутая на лоб, тугая шишка волос, закрученная на затылке, держалась с достоинством. Удлиненного покроя черная суконная юбка была цветом в тон шубейки. Только вот на ногах, заметил Пескунов, уже не ботинки с меховой опушкой, в каких она покоряла сердца парней в молодости, а старомодные чирки и толстые вязаные чулки, в которых Пелагея ходила на прорубь. — Ну-с, мадам Рогова, начнем выяснение, — сказал Пескунов, забрасывая ногу на ногу. Начальственно кашлянув в кулак, многозначительно повел глазами на казаков и на дверь. Те быстро облачились в шубы, нахлобучили папахи, стали навешивать на себя оружие. «Приказ не меняем, через 2 часа уходим», — напутствовал он их. Как только стихли шаги в сенях, Пескунов поднялся, встал перед Пелагеей, нервно разминая пальцы рук. «Как мне хочется остаться с тобой наедине!» Прижаться, задохнуться от запаха твоих волос, отрешиться от кровавого кошмара. Заметив ее отчужденность, он вдруг опустился на колени, лицом уткнулся в теплое сукно юбки. Она рванулась, собираясь бежать, но он обхватил руками ее ноги, удержал на лавке, потом сел рядом. «Пелагея, выслушай. Я уже не чаял когда-нибудь тебя встретить. Жизнь наша какая сегодня? Война да война. Насточертело все по горло. Скоро мы покончим с большевистской напастью. В России все пойдет по-старому. Сибирь под Колчаком, Забайкалье в руках Семенова, в Благовещенске Гамов наводит порядок. Плюнь ты на этого Голоштанова Ваську Рогова, предателя казачества. Ты Богом предназначалась мне. Отец оставил мне 2 дома. Выбирай любой, у меня и золото есть. Что он дал тебе, этот Васька? Всю жизнь в нищете живете». «Сейчас, прямо отсюда, пойдем к вашим. Отец твой, знаю, с радостью благословит нас. Заберем детей твоих, отведу вас в свой дом, наш дом с тобою. Ахош, на руках отнесу». Он встал, отступил на шаг. Лицо было мокрым от слез. Воспалившиеся глаза часто моргали. Иступленно продолжал: «Не ожесточай еще больше мое сердце, оно и так уже устало, оно и так уже стало, как у зверя. Дай хоть раз в жизни прильнуть к тебе». Пелагея испугалась, но твердо ответила на это предложение. «Александр, очень далеко развела нас жизнь. Не мучай меня зряшной затеей. В молодости было не суждено, а теперь и подавно. Ты сам давеча говорил, второй жизни не бывает. Отпусти меня с миром, пожалей деток моих». «Сейчас я наброшу крюк на дверь. Просто так я с тобой сегодня не расстанусь». Пескунов схватил со стула полушубок, бросил его на пол. Цепенея от ужаса, она вскочила, оттолкнула его руки. «Вы что, на этой войне уже совсем с ума посходили? Пусти!» Пескунов ничего не прощает и не забывает. «Будешь кочевряжиться, отдам казакам. Мы тебе тут живо сделаем распятие и молву среди партизан пустим, чтобы до твоего Васьки дошла». Санька шагнул к двери. Взгляд Пелагеи остановился на портупее, брошенной на столе. Рифленая рукоятка нагана торчала из кобуры. Когда прогремел выстрел, Пескунов резко обернулся и оторопел от увиденного. Пелагея, смертвенная отрешенностью в лице, сползала по простенку на пол, удивленно глядя в потолок широко раскрытыми глазами. Наган выпал из ее руки. Из-за полы шубейки по батистовой блузке расползалось кровяное пятно. Он успел подхватить безжизненное тело. Вбежали казаки, помогли уложить Пелагею на лавку, дружно перекрестились, стянули с головы папахи. Пискунов с отрядом покидал поселок, озлобленный и обескураженный. С собой захватил двух земляков, обвиненных в смерти его отца. На окраине поселка расстрелял их. В разгар рождественских дней приставилась мать Пелагеи, не перенесла гибели единственной дочери. Похоронили ее рядом с любимицей. Дом Поляковых в Новотроицком, всегда ухоженный, с похвальной репутацией, стал обителью скорби и печали. Тимофей Ермилович, оставшись с малолетними внуками, быстро посидел и постарел. Наступал 1919 год, пожалуй, самый мрачный в сметенной России. Калмыков в новогоднем поздравлении уссурийцам взывал к совести казака и славе казачьей. Кончился год немецкого порабощения России, год, ввергнувший Россию в бездну измены, предательства, полного развала. Приветствую и поздравляю всех чинов с Новым годом. Призываю к святому выполнению нашего долга перед Родиной в настоящем новом году. Принявшие вызов. Глава первая. Петр Рогов и Григорий Толстокулаков, повинуясь приказу Калмыкова, засобирались на сборный пункт в Хабаровск. Большего числа казаков от поселка ожидать не приходилось. Василий Рогов и Киприян Шлыков были в бегах, а Авксентий Гончаренко маялся после контузии, да и больную жену оставить не мог. Вячеслав Ефимов остался без ноги, Роман Доренский без руки, Ефим Шлыков не мог по возрасту и болезни, Пармен Носарев, весь израненный, не поднимался с лавки. Из перворазрядников Мелентий Толстокулаков еще не оправился после японской пули. Зимний день короток. Петр с Григорием к закату солнца доехали до станицы Казакевичева, завернули в дом к Павлу Шереметьеву, старому приятелю Григория, немалый уже срок пребывавшему атаманом поселка. Хозяин дома огорошил гостей. «Одних я вас утром никуда не отпущу». «По что так?» — изумился Толстокулаков. «На калмыковцев сейчас идет охота. Или подстрелят, или заарканят для издевательства и расправы. Шныряют по дорогам и окраинам города лихие люди». «Мы не в карательной сотне, дружище», — возразил Григорий. «На службу идем». «Отстаешь от жизни, Илларионыч». «Дело-то по-теперешнему кто кого!» Совсем остервенел народ. Уж сколько случаев было. Партизаны, бандиты, кто их разберет? Так что утром побудьте, подъедут другие, тогда и двинетесь отрядом. К полудню в бывшую станицу собралось до полувзвода казаков-льготников. С этим нарядом черняевцы прибыли в город и вошли в состав нового отряда общей численностью более 1000 человек. Управление отрядом возлагалось на штаб. Кроме него имелись интендантская и санитарная части, юридический отдел, конвойный взвод, команда трубачей. В январе 1920 года для Калмыкова единственной опорой, на которую он мог полагаться, оставались вооруженные отряды из состава уссурийского казачьего войска. Гражданские и общественные силы, купечество и земство отвернулись от него. Хабаровск покидали американцы и другие иностранные миссии. Оставались только японцы. Красная армия разбила в Сибири Колчака. Вскоре пришло сообщение из Иркутска, которое потрясло Калмыкова. Адмирал Колчак расстрелян большевиками. Труп его сброшен под лед Ангары. Глава вторая. Ни Петру Рогову, ни Григорию Толстокулакову на Рождество и Новый 1920 год не довелось побывать дома. От урядников потребовали установить особый догляд за нижними чинами, не допускать никаких самовольных увеселений в казармах, обеспечить строгий порядок при богослужениях в церкви Алексея, Человека Божия и в Успенском соборе. В первый день февраля выдали долгожданное жалование разом за январь и февраль. Сразу захотелось домой. Тоска по родным и смутная тревога за будущее подкарауливали на каждом шагу. Керосиновая лампа тускло высвечивала небольшое помещение. Петр сидел на койке, отвалившись спиной на стену. Григорий, заметно припадая на покалеченную ногу, разминался в проходе от стола до двери. «Первое дело, нам надо спровадить деньги своим родным», — остановился он перед Петром. «Да в бане бы своей помыться, ногу попарить. Все время мерзнет и мозжит к непогоде. Сдается мне, совсем немного осталось быть Ивану Павловичу в Хабаровске. Не сегодня-завтра сыграет поход». Толкнулся к начштабу Смелкову попросить отпуск хотя бы дня на три и слушать не стал. Калмыков боится, как бы кто из нас не улизнул насовсем из отряда. «Да, многие нынче не жалуют атамана. И Саул Козулин в Кукелево вместе с отрядом переметнулся к красным. И у Ширяева в Графском что-то заваривается смутное. Завтра войсковая почта пойдет по Уссури. Во взвод охраны включим нашинских. Они доставят деньги из рук в руки, без канители». Глава третья. Не сложились у Калмыкова отношения с местной властью. Перестала она внимать его просьбам раскошеливаться на содержание его боевого отряда и военные нужды. Возвратясь с очередного совещания, атаман вызвал к себе самых преданных офицеров, помощника Савицкого, начальника штаба Смелкова и адъютанта Клока. Они быстро заняли свои привычные места за столом. Калмыков начал без предисловия. «Сволочи! Никак не уймутся попрекать меня этими японцами за связь с ними. Никак не поймут, что не я их приглашал. Моей роли в этом никакой нет. Все стараются свалить с больной головы на здоровую. Интервенты заявились в Россию только по вине большевиков. Заморские войска пришли сражаться не с Колчаком и Деникиным или с Дутовым и Семеновым, а пришли спасать здравый смысл. На моем месте так поступил бы любой. Надо лавировать, чтобы спасти родную землю. Ладно, господа земцы, история рассудит нас». Калмыков оглядел верных сподвижников. Они сидели молча, не поднимая головы. «Кстати, — продолжил он с тем же гневом, — почему я и весь честной народ обязаны дружно приветствовать Ленина, силой взявшего власть? Откуда это взято? В каком святом писании такое велено? Мы приняли вызов, потому что с нас не может быть спроса за кровь. На кон поставлена судьба России». Калмыков смолк, тяжело вздохнув. Отвернувшись к окну, ставился верхний его край, где тускло голубело зимнее небо. Савицкий решился воспользоваться паузой, узнать причины, задевшие войскового атамана. Подумалось, наверное, все еще сказывается нервный срыв Ивана Павловича, когда он, взбешенный неподчинением военно-следственной комиссии, приказал расстрелять ее в полном составе. Все-таки в той комиссии были и давнишние друзья его. Теперь допекли другие. «Позвольте осведомиться, господин войсковой, случилось что-то сверхординарное?» «Да, случилось. Нет у нас больше опоры на земцев в борьбе с общим врагом большевизмом. Не оправдала надежд восстановленная нами городская дума. Лихойдов слыл сторонником монархии, а оказался эсером. Тем же социалистом, хамовитый домовладелец, каким был, таким и остался. И все они там болтуны и демагоги, деляческое отродье. Перевешал бы их всех, этих социалистов в галошах, никакой веревки бы не пожалел. Была без радости любовь, разлука будет без печали». Подал голос начальник штаба Смелков. «Надо полагать, последует ваше кардинальное решение?» Но Калмыков словно не услышал его. Продолжил гневно-обличительную тираду. Ему не терпелось высказаться до конца, чтобы соображение, которое вызрело в нем, было осознано подчиненными. Уйти из Хабаровска непонятыми, зато не разбитыми. А еще эти американцы, слава богу, что мирно убрались, совали нос куда попало, с какой самоуверенностью они держались перед казачьим войском и атаманом, избранным кругом. Присутствующие в кабинете переглянулись. Неспроста Иван Павлович дал свободу своему гневу. «Я принял решение оставить Хабаровск», — Калмыков произнес это обычным голосом. «Здесь нам делать нечего, а можно и голов лишиться. Уходить будем завтра утром. Готовьте распоряжение». «Прошу уточнений, господин атаман», — Смелков поправил тугой воротник. «На днях круг в Имане признал вашу деятельность правильной. Почему уходим? Какие-то новые соображения?» «Решения круга остаются в силе. Но есть новости, и они вам известны. Никольск-Уссурийский в руках партизан, а с запада прет Красная Армия. Казаки полтавского и градековского станичных отрядов намерились поддержать большевиков. Этого допустить я не имею права. Надо действовать, а не сидеть в Хабаровске». «Есть разведданные, — доложил Смелков. — Против нас из Никольск-Уссурийского уже двинуты отряды. Ведет их какой-то Булгаков-Бельский». «В Приморье надо наводить порядок». Калмыков встал, прошелся по кабинету, остановился у окна. «Сохранить как можно больше людей в строю. Вот задача ухода из Хабаровска. Будет еще и на нашей улице праздник». Калмыков, отпустив офицеров, сел к столу, подвинул листки бумаги. Обмакнув перо в чернильницу, решительно вывел в верхней части листа. Приказ. Написав текст, он, не перечитывая без справки, чего не допускал ранее, скрепил приказ своей каллиграфически разборчивой подписью. Дотянувшись рукой до колокольчика, встряхнул его. Явился офицер для поручений сотник Петров. Пристукнув каблуками, замер в выжидательной позе. «Утром разослать каждому адресату», — приказал Калмыков. В свои 28 лет он вдруг почувствовал себя глубоким и немощным старцем. Глава 4. Первая сотня, в которой состояли Петр Рогов и Григорий Толстокулаков, к ночи была подтянута в центр города к штабу атамана и перешла в подчинение полковника Савицкого. Он заявил, что ему поручено особо важное дело, что рад видеть рядом с собой надежных казаков, не запятнавших себя никакими отступлениями от чести и долга. Многих знал лично по службе, еще с Германского фронта, здоровался за руку, пообнимался с Роговым и Толстокулаковым. В полночь сотня оцепила банк. Накануне Калмыков уведомил казначейство, что ввиду тревожного положения он, как представитель атамана Семенова, обязан взять под охрану золотой запас. Поручалась эта процедура помощнику атамана, полковнику Савицкому. Золото изымалось в присутствии подъясаула Клока, штабс-капитана Чернова, члена городской управы Бибикова, управляющего банком Фугалевича, контролера, кассира и бухгалтера банка. Всего было вывезено немногим более 38 пудов золота в слитках, считая и те 12 пудов, что принадлежали золотопромышленной компании. После доставки золота в штаб Калмыкова подъясаул Клок получил приказ переправить его в японский штаб. Там золото было передано капитану генерального штаба АКБ. Кроме банковского золота, АКБ были переданы личные золотые вещи, принадлежавшие Калмыкову. Днем позже помощник атамана полковник Демиш Хан перед депутатами городской думы выступил с разъяснением. Золото передано японскому правительству на временное хранение, дабы избежать его присвоения большевиками. Однако такое разъяснение никого не убедило. Поползли слухи о хищении золота Калмыковым и его тайном захоронении. 13 февраля в 8 утра калмыковцы начали отход из Хабаровска. Направление было взято на Уссурии через Казакевичево, чтобы берегом, держась казачьих поселков, идти на юг в Приморье. Боевой кулак силой около 800 сабель и штыков при одном орудии и 11 пулеметах двигался неспешно, с предосторожностями военного характера. Петр Рогов возглавлял головную часть отряда. Туманило мозги от сознания собственного бессилия перед большевизмом, который устоял и расползается по всему Дальнему Востоку, от сообщений разведки о партизанских силах, которые себя пока никак не проявляли, избегали встречи. Было морозное, ясное утро. Солнце поднималось над увалами Хихцира. Отряд Посотина вытянулся по санной дороге на поселок Черки. От него путь пойдет по пограничной Уссури. Слева на склонах хребта темнела укутанная снегом тайга. Впереди на рысях на должной дистанции шел дозорный взвод Петра Рогова. Перед самыми Черками в распадке густого осинника дорога сузилась. Двум саням не разъехаться, уткнулась в поворот. Петр двух казаков выслал вперед. Только успели они спуститься в осинник, как издали ударил пулемет. Разведчики мгновенно развернули коней и, припав к самым гривам, на галопе возвратились к взводу. «Пятеро со мной в обход, остальным держать дорогу!» — распорядился Петр, устремляя коня на снежную обочину. Взяв оружие на изготовку, пустили коней по лыжне. След вывел их в сгорку и оградам поселка. Около десятка изб, белесые дома из труб. Надо было оглядеться, и казаки на минуту придержали коней в чащобнике придорожья. Слева, шагах в 300 от себя, разглядели санную подводу поперек дороги. Четверо в шинелях и шубах, в шапках-ушанках возились с пулеметом. «Встречу нам готовят», — тихо молвил Петр. «А может, пугнули нас и сами драпать собираются?» — предположил пожилой казак, скидывая с головы башлык. «Так хрен с ними, пусть уходят!» «Слушай команду! Двое прочесывайте улицу! Чем черт не шутит, кто там еще есть? Остальные атакуем!» — вполголоса распорядился Петр, снимая рукавицы и движением плеч поправляя за спиной винтовку. Быстро выбрались на твердой дороге и разом понеслись в оба направления. Петр, вырвавшийся вперед, сходу свалил мужика в шубе. Выстрел слева рванул в воздух у самого уха. Человек в шинели прикрылся от шашки винтовкой, вскинув ее над головой. Петр перебросил шашку в левую руку и узнал в человеке Игната Зотова. «Ты!» Петр в последний момент сдержал клинок. Зотов, сшибленный грудью лошади, валялся под копытами. Он не узнал Петра. Было не до разглядывания страшного лица казачьего урядника, обросшего, закутанного башлык. Рубка у саней быстро завершилась. Крестьянская лошадка-махноножка, напуганная боем, рванулась с места, но лишь увязла в снегу на обочине. Сани опрокинулись на бок, вывалив пулемет с лентами. Петр заметил убегающего партизана с винтовкой в руке. Неказистая фигура в шинели без ремня и хлястика, в мохнатой шапке с опущенными ушами. «Мешок с трухой! Сейчас ты у меня стрельнешь!» — усмехнулся Петр, пуская вперед коня. Удар шашкой пришелся по шее. Вздыбив коня на разворот, Петр оглянулся, вгляделся и враз ощутил, как похолодело под ложечкой. «Не как баба!» Из разрубленной шеи пенилась кровь. Ноги красногвардейца по инерции еще делали последние шаги. Тело падало. Шапки на голове уже не было. Густой убор черных пышных волос колыхнулся в такт споткнувшихся ног, а круглый рот замер в беззвучном крике. Угасающий взгляд красивых женских глаз безразлично проплыл поверх головы Петра. Она упала и больше не шевельнулась. Возле саней, поставленных на дорогу, казаки разглядывали убитых. Узнав, что убегала женщина, еще больше подивились, пришли в недоумение. «Ну и большаки! Баб под шашки подставляют!» — хохотнул молодой казак. «Однако ты мало чего видел», — сказал пожилой казак, вытягивая из-за отворота полушубка кисет с табаком. «У Керенского вон целый женский батальон был. У Троцкого Бронштейна, который и реввоенсоветом, и ревтрибуналом у красных командует, целый гарем в вагоне. Комиссаршами их зовут. А еще в отдельном вагоне живую корову для него содержат, чтобы мог он парным молочком пробавляться. — Ну да, брехня какая! Да сам видел, вот те крест! Я ж из оренбургских казаков, все фронты прошел, от Волги до Читы. С атаманом Дутовым у Колчака был, у Семенова сражался, раненый в Харбин попал. Теперь вот у вас. Прискакали двое дозорных, посланных в поселок. Тот, что был постарше, осадил разгоряченного коня рядом с Петром, вскинул руку к папахе. «Ваш бродь, в поселке тихо, в избах дряхлые старики да старухи с ребятишками, взрослые утром еще убежали в сопки». «Эти кто такие, что заслон устроили? Откуда взялись?» — Петр кивнул на порубленных. «Гряд комсомольцы какие-то, будто бы их из города прислали, одна подвода всего и была». «Угораздило же им как раз под нас попасть». За санями застонал Зотов, что-то хрипло выговорил. «Живой Краснобай», — понял Петр и приказал казакам, «этого срочно доставить в первый же дом, пока не околел, остальных убрать с дороги, подводу с пулеметом забрать, как трофей». «Ваш бродь, так энтого может пристрелить? Чего возиться с гадом?» Молодой казак спрыгнул с лошади, шагнул к Зоптову. «Не сметь! Бой кончился!» — оборвал его Петр. «Мы не убийцы, понял?» Отирая тыльной стороной руки, выступившую на лбу испарину, уже спокойно добавил. — Я знаю его по германскому фронту. Выживет его счастье. Я сам договорюсь с хозяевами. Обыщите убитых. Деньги, ценности отдадим на уход за ним. В крайней избе жили старик со старухой, казаки-забайкальцы по происхождению. На просьбу Петра откликнулись неохотно, но раненого приняли. Глава 5. Стычка под Черками не отразилась на продвижении отряда. Вскоре головные сотни вошли в поселок Невельской. Ночевка намечалась в следующем поселке Аргунском. Горной дороги по Уссури не было. Чтобы не бить ноги по ледяным торосам и снежному целику, решено было идти накатанной дорогой через Черняевский, хотя это несколько удлиняло путь. Для Петра и Григория это был фарт. Рогов с дозорным взводом на рысях миновал по скотину Невельского, с недаемым желанием через час-другой повидаться с родными, пусть хоть и на самое короткое время. Потянулись пашни, заснеженные открытые места, до мелочей знакомые. Сколько раз бывал он тут, патрулируя участок границы. Издали на дороге заметили паренька, идущего навстречу. Наметанным глазом Рогов определил, не из казаков. При допросе выяснилось, что паренек идет из Переяславки, а оттуда движется к Невельскому большой отряд красных. В штабе из паренька выбили признание. Он связной. В Невельском есть красные. Пискунов провел обыск по дворам поселка. Схватили большевика-подпольщика Осипенко по прозвищу Точилка. Тут же его подвели к воротам ограды, рядом поставили хозяина дома Галактиона Горбунова. Публично обоих повесили на перекладине. Осипенко, человек, изможденный каторгой, в годах, затих сразу. А Галуня, как звали сельчане Галактиона, остался жив благодаря своему высокому росту. Каратели не доглядели, что он носками ног доставал до земли. Связного Пескунов расстрелял лично. Отряд двинулся на Аргунское напрямую берегом Уссури. Петр Рогов все так же был с дозором впереди. Минуя Дьяченкину пать, с тоской вглядывался в родные заснеженные просторы, в редкие стога сена под белыми шапками. Вспомнился Денис, их приезд по сено в тот памятный день осени 905 года. Душу выворачивало от тоски и грусти по Еленке, ребятишкам, по матери и дому. Быть рядом с ними и не навестить. Туда и обратно вполне хватило бы 2 часов. Возле заброшенного бывшего заезжего дома остановил коня, привстал на стременах, мысленно унесся в ушедшую молодость, даже расслышал звонкие голоса счастливой юной поры. То ли от напряженного взгляда или от каленого ветра зимника наволокло слезой глаза. Что за жизнь пошла? с ума сойти недолго. Зарубил женщину, сопливого пацана под ногам Пискунова поставил. Где твоя честь, Петр Рогов? С брательником Василием, если встретимся, на шашках разговаривать придется. Куда мы зашли? Куда? Бедная мама, не роняй слез, если доведется остаться вообще без сыновей. Не легче было на душе и у Григория Толстокулакова при встрече с заезжим домом, в котором прошло его детство и ранняя юность. Ему в составе арьергарда, прикрывавшего отряд с тыла, приказано было закрепиться в устье Кии, быть там, пока Калмыков с основными силами будет находиться в Аргунском. Бывшая заезжая изба и две лачуги рыбаков давали возможность казакам укрываться от ветра и мороза. Для коней нашли затишье под обрывом берега. Начальник разведки Исаул Федор Корнев уточнил обстановку. Красные пока далеко от этих мест. Поодиночке партизанские отряды нападать не решаются. В Аргунском можно задержаться на несколько дней для отдыха. Полусотня под началом Григория Толстокулакова в устье Кии двое суток пребывала в тиши и спокойствии. Лишь открытая местность донимала колючим морозом и ветром. На третий день полусотня только успела отобедать да затянуться самокрутками. С двух направлений, от поселков Черняевского и Невельского, одновременно прискакали конные дозорные. Доложили, что на Аргунское идет партизанский отряд Погорелова. Другой отряд движется по Уссури со стороны Хабаровска. Еще две какие-то банды зашебаршились на хихцирских сопках. Проголодавшиеся разведчики набросились на горячую еду. Их взмыленных коней приняли под опеку коневоды. Наблюдатели спешно заняли места на высокой березе и чердаке избы. Казаки у коновязи приготовили к бою оружие. Прошло еще около получаса. Наблюдатели доложили о появлении на льду Уссури отряда верховых числом около 100 сабель. Толстокулаков предложил выставить засаду в том месте, где он однажды выиграл бой с бандой хунхузов. Взметая целинный снег, засада галопом унеслась под укрытие лесистой релки, подступившей к берегу. Глава 6. Отряд красных шел по заснеженному льду реки мерной походной рысью. Заиндевевшие лошади, почуяв на берегу жилье, уже фыркали, очищая ноздри от сосулек, устало мотали гривами. Всадники, закутанные в башлыки, мохнатые шапки, шишкастые буденовки, привычно подпружинивали в седлах. Разъезд красных, сбитый с толку отсутствием свежих следов на льду, остановился почти напротив заезжей избы. Из засады уже можно было разглядеть лица бойцов. В одном из них Григорий признал Василия Рогова. «Ребята», — шепнул своим, — «напоминаю задачу. Шугнуть красных покрепше, да пленного взять. Зря не убивать. Все-таки они русские люди, не германцы». Отряд красных, перестроившись, стал охватывать флангами избу, пошел в атаку. В это время казаки дали ружейный залп. Ряды наступавших смешались, началась сутолока. В этот момент и выскочил из засады Толстокулаков со своими засадниками. С нарочито диким криком и улюлюканьем насели они на задние ряды красных. Лоб в лоб столкнулись Василий Рогов и Григорий Толстокулаков. Хотя никогда в жизни не имели и тени неприязни между собой, с яростью и перекошенными лицами ринулись они друг на друга. Не целоваться же! Григорий был много опытнее в боевых делах. Он выбил шашку из руки Василия, рукоятью своей двинул его в висок. Василий обмяк, ухватился за шею коня, было выпрямился и потянул из-за спины винтовку, но в глазах окончательно потемнело, и он свалился в снег, все-таки расслышав голос Григория. «Раненых не добивать, тащить в избу!» Бой быстро закончился. Оставшиеся красные скатились на лед реки и ускакали в сторону Невельского. Глава 7. В избе на заплеванном, замусоренном золой и окурками полу лежали шестеро раненых. Их затаскивали волоком и бросали в один ряд у стены за печкой. Василия занесли последним, приказали лежать. От боли у него разламывалась голова, тошнило, звоном глушило уши. Но стал узнавать стоявших над ним людей. С подъясаулом Богдановым был вместе на полковом съезде в Никольско-Сурийском. Старшего урядника Григория Толстокулакова еще бы не знать. Двое нижних чинов. Этих видел впервые. Распаленные боем, в распахнутых полушубках, в папахах на затылках прохаживались белоказаки в ногах у притихших пленных. Богданов пнул первого, наставил на него наган. «Какого отряда? Какие силы идут против нас?» Лежавший в солдатской шинели приподнял окровавленную голову, процедил сквозь зубы. «Нагнись поближе, я тебе в рожу плюну, тварь белогвардейская!» Два выстрела подряд встряхнули тело. Богданов продул ствол нагана, пнул ногой следующего, задал тот же вопрос. Человек крестьянского вида, в рваной и стертой шубе, напрягся в усилии встать. «Весь народ не перестреляшь, душегуб, придет вам крышка!» Опять выстрелы, голова со стуком ударилась об пол. Еще двое красных также приняли смерть, отказавшись отвечать казачьему офицеру. На полу оставались двое — Василий и партизан в козьей полудохе. Укрывши голову широким воротником, сосед не показывал признаков жизни. Василий начал приподниматься на локтях. Вдруг распахнулась дверь, и вбежал запыхавшийся молоденький казак. Рука, свисевшая на запястье нагайкой, заученно взметнулась к папахе. «Ваш бродь! Разведка прибыла! Срочно вас!» Богданов, засовывая наган в кобуру, озабоченно бросил. «Старший урядник, кончайте с этой сволочью! Да поживее, Григорий Илларионович!» Хлопнула дверь. Толстокулаков остался наедине с пленными. Вынул наган, щелкнув курком, встал напротив Василия. Тот вздрогнул, опираясь спиной и ладонями о стену, стал выпрямляться на ногах. «Дай встать. Не хочу, чтоб ты меня лежачего, как собаку. Если б не моя контузия, еще та, под Варшавой, неизвестно, чья бы взяла верх. Не тебя я искал. И не за тобой гнался, Илларионыч. Мне нужен Санька Пискунов. За мою Пелагею с него спросить». Слезы переполнили глаза Василия и исказили лицо. «Дай мне шанс отомстить». «Васильша, я бой за высоту в Карпатах помню. Обязан тебе жизнью. Тогда мы еще все людьми были. Прощай! Не поминай лихом!» Толстокулаков скинул наган выше головы Василия и всадил наугад под потолок два заряда. За дверью раздались совсем близкие пальба и крики. Григорий поспешно вышел из избы. Глава 8. Морозным вечером, опускавшимся на притихший Черняевский, Василия привезли в санях к порогу родительского дома. Переполоха в доме не случилось. Анастасия Парамоновна с Еленкой молча помогли двум красногвардейцам внести Василия в куть. Ближе к теплу, на большой широкой лавке, уложили головой к заборке, чтоб оттуда молчун видел прямо перед собой Христа Спасителя и Николу Чудотворца на божнице. Парамоновна занялась врачеванием. Еленка, молчаливая и сокрушенная, подсобляла свекрови. Василий плохо понимал, где он находится, кто окружает его. Примочки, компрессы, материнские руки и извечный чай с ливан стали его спасением. Ночью он очнулся, сообразил, где находится. Так темно, тепло и тихо всегда бывало в родном доме, когда на ночь закрывали ставни. Слух уловил шорох в курятнике. Глаза различили край русской печи и ящичек на ее верхнем углу, который он смастерил по просьбе матери, будучи еще подростком, чтобы иметь маме под рукой лечебные примочки, мази, травы и лоскуты чистой вязи. Поплыло перед глазами бегство из дома, расставание с Пилашей и детьми в том же Новотроицком, где он ее нашел, бой в устье Кии, схватка с Григорием. Теперь вот приютился у матери. Круг замкнулся. Слезы в глазах заставили смежить веки. К горлу подкатывал удушливый ком. Полтора года сплошного мытарства, скитаний. Зачем? Ради чего? После боя с казаками у станицы Екатерины Никольской ему удалось добраться до Зеи. Там, в бою у Суражевки, красные опять были разбиты, бежали кто куда. Василий поднялся в верховье Селимджи, откуда можно было выбраться на Амур, поближе к родным местам. Где-то потерялись его новотроицкие попутчики Никифор и Дементий с Егором. Гавриил Шевченко через Маньчжурию ушел в свое Приморье. Очень трудной оказалась первая зима, проведенная с незнакомыми людьми. О себе Василий Рогов никому ничего не рассказывал. Молча сох по своей Пелагее и ребятишкам. С тремя такими же бедолагами, как он сам, с оружием в разобранном виде в котомке, одолевал глухомань. Исхудавшие и обносившиеся в начале лета, они вышли на реку Кур. Здесь, в селеннице Шаманка, судьба свела с революционером-каторжанином Постышевым. Под фамилией Коновалов, с кличкой «Дядя Тарас», он трудился в должности школьного сторожа. Жена его, Татьяна Постоловская, была учительницей. Василию тогда было неведомо, что этот невзрачный с виду человек в Иркутске был председателем революционного трибунала, а его тихая жена-учительница служила секретарем того же трибунала. На их счету были сотни расстрелянных приверженцев старой России, в том числе и адмирал Колчак. Василия с товарищами включили в постышевский отряд красных партизан, которые жили по домам. Василия приютила женщина с тремя малыми ребятишками. Ее звали Пелагеей, как его жену, тоже чернявая, статная, не из робкого десятка. «Кабы знала я, что муж мой действительно убит и схоронен, взяла бы я тебя в избу к детям», — заявила она в первое же знакомство с молчаливым постояльцем. «А то ведь вдруг он заявится, да и лишних пересудов среди родни не хочу. Потому живи в зимовье, спать там и питаться есть где. Сапожничать будешь, это первое тебе дело, а будки-то у всех развалились». И жил он в том зимовьюшке, сносно накормленный, ухоженный, не спеша работал шилом и дратвой, восстанавливая разномастную обувь. Для него это было самое любимое из всех занятий, при котором на душу не сходила благодать, а самые запутанные и гнетущие мысли восстанавливались в порядок. Зимой 20-го года Василий начал принимать участие в боевых действиях партизанских отрядов. На речке Улика он встретил знакомого батрака, который только что побывал в Новотроицком как разведчик, и выложил Василию ужасающие вести о гибели его Пелагеи и уничтожении дома в Черняевском. Василий протер потный лоб, мысль его сразу перешла из прошлого на настоящее. А где Петр? Неужели у Калмыкова? Раз Толстокулаков там, то и он там. Бедная мама! Если один сын дома, то другому надо пускаться в бега. А его Василия дети где? Слыхал, будто старики Поляковы оба померли. Где же Тимошка с Наташкой? Стало не по себе. По телу выступила испарина. Захотелось выйти на стужу, вдохнуть свежего воздуха, взглянуть, в самом ли деле нет дома. Он встал, в потемках нашел на плите валенки, сунул в них босые ноги, с вешалки снял шубу, папаху, надавил плечом тяжелую дверь. С опаской и боязнью направил он взгляд мимо сараев на заплот, где был его дом. Но там увидел провал пустыря. Вспомнилось, с каким тяжелым чувством запрягал он коня в тот вечер, чтоб покинуть свой дом, какой убитой была Пелагея. Глава 9. Утро подарило Василию большую радость. Открыв глаза, он не поверил себе. У изголовья стоял его сын Тимошка, худенький, 9 лет не дашь, с настороженным взглядом Пелагеиных глаз, в рубашке, из которой вырос. Сбоку к нему льнула девочка 4 лет. Это же Наташка, тоже темноокая, любопытная. Скинув одеяло, сорвался с лежанки, как был в нижнем белье, сгробастал детей, прижал их к себе. Смутной пеленой слез на глазах стал не в попад говорить слова радости. В дверях появилась Марейка, почти уже девица. «Бабушка с мамой ушли коров доить и в стайке убраться. Как придут, завтракать будем». «Милые вы мои!» — Василий продолжал тискать детей. «Как вы тут оказались?» Тимошка потупился, погрустнел. Наташка лопотала невнятные, — пояснила Марейка. «Еще прошлый год летом их привезли. Я на кие белье полоскала. Слышу, с того берега перевоз кричат. Старик с 2 ребятишками, сам с палкой и большой котомкой на спине. Я покричала феоктиста, он их и перевез». Появились Парамоновна с Еленкой. Лица раскрасневшиеся, руки озябшие. На залавок поставили ведро с молоком. «Оклемался!» — обрадовалась мать. «Доброго тебе здоровья, деверек! Загостился ты где-то! Какое счастье, однако, с детьми родными увидеться!» — поприветствовала Еленка. Анастасия Парамоновна, отогревая над горячей плитой руки, рассказала Василию о судьбе Тимошки с Наташкой. «Тимофей Ермилович привел их к нам. Шибко он сдал, 10 лет старше показался. Побыл 1 ночь, а утром чуть свет, домой отправился. Напрасно удерживала его погостить хоть 2 денька, что ребятишки к нашему дому привыкли. Когда на лодке перевозила, он возьми да и скажи мне, уж как я не хотел, чтоб Пилаша за твоего Ваську-то выходила, скрипя сердце, благословение давал, до смерти каяться буду». Ответила ему: «Не нам судить, кого и с кем судьба венчает. Наше стариковское дело о детях заботиться, как из кони у казаков ведется». Отер он глаза рукавом и ушел. «Вот и ютимся все вместе. И тебя больше никуда не отпустим. Пора свой дом знать. Тяжело нам без мужчинских рук, Васенька. Ох, как тяжело». За завтраком только и было дело, чтобы расспросить Василия, где и как он скитался, что повидал, что пережил. А он, как всегда, многословным не был. Обои в устье Кии тоже сказал мимоходом. Мать с Еленкой приступили к дотошным расспросам. Не было ли там Петра, Григория Толстокулакова или еще кого из черняевских? Василий отводил глаза, стоял на своем. Обыкновенная стычка была, сошлись и разошлись. Мало ли таких стычек было. Глава 10. На другой день через поселок прошли подводы с убитыми и ранеными из Аргунского. Потом везли убитых из Кукелева. Ездовые сообщили, что красные одолели белых, прогнали вместе с душегубом Калмыковым. В Кукелеве, мол, был очень сильный бой, полегло немало с той и другой стороны. Калмыкову пришлось изменить свой маршрут, не идти по казачьим поселкам, а перейти на китайский берег, чтобы той стороной добраться до Приморья. Прикрывал отход Калмыкова отряд сербов. Почти в каждом дворе задерживались они, отстреливались до последнего патрона от наседавших партизан. Много сербов навсегда осталось на земле уссурийской. Сербы в германскую войну не хотели сражаться с русскими, погибать за империю Габсбургов, сдавались в плен. Немало их отбывало срок в лагерях Хабаровска. После освобождения, не имея возможности выехать на родину, большинство из них разошлись по казачьим поселкам, где находили радушный прием. Гражданская война втянула их в свой круговорот. Анастасия Парамоновна вызнала от ездовых, что Петр с Григорием перешли границу вместе с Калмыковым. Большего узнать не удалось. Василий заметил резкую перемену в настроении матери. Стала более молчаливая и усталая. Все вроде бы что-то искала в доме и не находила. Сам он, пока заживала рана, взялся за сапожное и шорное дело, с утра до вечера работая в зимовье. Ужинали по обыкновению поздновато, при лампе, после чего расходились спать. Место в куте на лавке так и закрепилось за ним. В самый канун Масленицы, старинного праздника проводов зимы, после ужина, когда все разошлись по своим углам, улегся на лежанку и Василий. Натянув на себя одеяло, а поверх еще и шубу, отдал себя во власть нелегких раздумий. Из-под полуприкрытых век наблюдал, как мать в белой ночной рубашке вышла на вечернюю молитву, убавив в лампе огонь, выпрямилась под образами и обратилась к Всевышнему. Слух уловил неясный шепот, чуть позже различил. «Петенька, сыночек!» За Петра молится мать. Наверное, и по нему вот так же выстаивала перед этими иконами-деревяшками. Утром прихромал Савелий. Он все был атаманом, елико, возможно, сохранившим поселковую власть. Не мог он самовольно снять с себя обязанности перед людьми. Пришел неспроста. Для начала рассказал, поглядывая больше на Анастасию Парамоновну и Еленку, про недавний съезд казачьих делегатов в Градекове, который вынес решение упразднить казачество. Поправив деревяшкой табуретку, сел поближе к Василию. «Может, я коряво скажу, но важное. Ты у нас, Василий Феоктистович, ходил воевать за коммуну. Первым в Красную гвардию записывался. Ваши взяла. Советы у власти». «Куды ты, мил человек, клонишь?» — рассердилась Анастасия Парамоновна. «Надсмехаться пришел». «А вот куды. В поселке, что ни дом, вдовы да сироты и калеки. Дров наколоть, аль воды принести некому, не говоря уже о том, где им достать пропитание». Савелий примолк, заискивающе посмотрел на Василия. «Сходил бы ты, паря, на охоту для общего дела. Помочь сирым да обездоленным надо. Ну, хотя бы по одной косуле на дом. Вот это была бы коммуна, за которую ты воевать ходил. Помочь надо. А кроме тебя в поселке положиться не на кого. Да воевались. Мужиков в домах не осталось». Василий сразу согласился. «Я готов». «Ты что, сынок?» — встревожилась Парамоновна. «Одному тебе на охоту пока не надо бы». «Создадим небольшую артель», — предложил Савелий. «Мой Платон, Толстокулаковых Милентия с Венедиктом можно взять. Снаряжение у них есть, кобеля у Шлыковых возьмем, он хорошо на кос натасканный». Так и порешили. Но Савелий не уходил. «О власти надо бы еще поговорить. Из города мне велят сдать атаманские дела и вроде как убираться к лешему, а сдавать некому, и ревкома у нас нет. Давайте соберем сходку, выберем Василия. Как думаешь, Анастасия Парамоновна?» «В нашем поселке я бы тебя, Савелий Егорович, не меняла. Человек ты честный и вполне достойный быть головой», — встряла в разговор Еленка. «Соберем сходку, вынесем приговор считать правление революционным комитетом, а Савелия Егорыча в предревкома. Какая нам разница, вместо папахи наденет шапку или, как модно стало, буденовку?» Посмеялись, но ничего не решили. Чутье подсказывало, что торопиться со сменой власти не следует. «Слышь, Василий Феоктистыч», — Савелий совсем расположился на добрые дела, — «оброс ты, гляжу, попа перещеголять можешь. Давай-ка я тебя подстригу. Этому делу я на фронте наторел. Подчубучу под полечку, за жениха сойдешь». Савелий топтался на деревяшке вокруг сидящего на табуретке Василия, азартно пощелкивал ножницами, когда бухнула входная дверь, и в куть ворвались Марейка с Анфиской Толстокулаковой, подружке не разлить водой. «Ой, дядя Вася, какой ты пригожий стал, совсем как жених. В газете пишут, что во всех деревнях есть теперь герои гражданской войны, а в Черняевском нету. Вот ты и будешь наш герой». Она имела в виду шрам с краю лба Василия, ставший более заметным после подстрижки. Необходимость в герое гражданской войны уже проявлялась в новой жизни, особенно среди молодежи, падкой на незнакомые понятия. Вот и Анфиска, выскочив на улицу вместе с Марейкой, поделилась с подружкой. «Когда я буду выходить замуж, то обязательно за героя гражданской войны. Надо же, какая-то белогвардейская сволочь чуть не зарубила твоего дядю Васю!» Марейка тихо возразила. «С белыми ушли и наши тяти. За что ты на них так?» «Так то наши! Они не белогвардейцы, а казаки. Наши скоро вернутся домой, вот увидишь. Так мама говорит». Часть вторая. Вытоптанное поле. Изгои в родной стране. Глава первая. Наступил март 1921 года. Власть буферной Дальневосточной республики заметно укреплялась. Хабаровск был занят прибывшими с Урала и из Забайкалья частями, именовавшимися Народно-революционной армией ДВР. У командного состава новые нашивки на рукавах, новые знаки отличия. Запестрели сообщения о съездах и заседаниях руководящих органов республики. 8 марта в Имане собрался 10-й войсковой круг уссурийского казачьего войска, который объявил о самороспуске казачества. В заявлении круга были такие слова. «Считаясь с наличием интервенции и градековской военной группировки во главе с Савицким, оказать всемерную поддержку учредительному собранию республики в деле заключения тесного союза с Советской Россией и установления достойных с нею мирных отношений. Да здравствует учредительное собрание Дальнего Востока! Да здравствует Дальневосточная республика! Долой интервенцию! Да здравствует единение Советской России и Дальневосточной республики!» От поселка Черняевского делегатом на этот круг выезжал Роман Доренский, однорукий фронтовик. На сходку, послушать его рассказ, пришли старый млад. С подавленным видом сидели старые казаки. Будет ли самороспуск только уравнением с крестьянством? Или грянет расказачивание, которое испытали на себе служилые центральных областей России? Те, кто отходил под руку советской власти, оказались обманутыми, жестоко поплатились за свое сословное происхождение. Будет ли оставлена земля, полученная по казачьему наделу? Страшила не до конца ясная политика, непонятной никому ДВР. Для чего городится большевиками этот огород? Отдали Польшу и Финляндию, всю Прибалтику, сулят свободу Украине, Кавказу. Теперь выходит очередь отделиться от России Дальнему Востоку. Казакам, исконным собирателям земель российской державы, коей они служили верой и правдой, не щадя живота своего, все это было смертельно обидно. Доренский толком всего объяснить не мог. Круг, дескать, проходил в спешке однобоко, ораторы выступали крикливо, делегатам на руки никаких бумаг не выдали, со слов Романа выходило: «Как жили, так и будем жить». Только вот казаков отставляют от военной службы. Границу теперь будет стеречь народно-революционная армия, а поселками будут править не атаманы, а комитеты. В конце сходки Савелия Матренина избрали председателем поселкового комитета. В помощники определили Василия Рогова, который на сходке сидел с поднятой головой, с усмешкой поглядывая на мать, на Савелия. Без казачества не мыслили ни России, ни себя. А жизнь-то не стоит на месте. Течет, как река Уссури, меняется. Он об этом всегда говорил. Анастасия Парамоновна шла домой с чувством зряшно прожитой жизни. У ворот замедлились ее шаги. Захотелось посидеть на лавочке, подышать воздухом мартовской оттепели. Перед глазами поплыло давнее, будто было вчера. Сидит она маленькой девочкой на берегу Уссури с удочкой-закидушкой в руках. За спиной у нее высокая трава. Под кустами видна крыша земляного шалаша. Взрослые с топорами, вагами выкладывают сруб зимовья. Ужасно жалят комары, холодно. Застегнутое на все пуговки платье не защищает от сырости. И зачем только плыли за тысячи верст в эту глушь? Зачем обживали этот суровый край? Какие дома поставили? Каких парней вырастили? И девчата-казачки им ни в счет не уступали, ни в работе, ни в плясках. И вот что стало с жизнью. Все, все рушится. Сквозь пелену слез увидела перед собой Даренского. Он самый однорукий Роман, под нахлобученной папахой улыбаются добрые глаза. Полушубок расстегнут, пальцы здоровой руки подоткнуты за ремень. Присел рядом. Кто спросит, зачем я прибегал, скажи, мол, по части больной руки. Она чуть отстранилась от него, вглядываясь в лицо. Время сейчас такое, торопился Даренский, везде глаза да уши. В Имане я видел вашего Петра. На станции перед отъездом стою, жду поезда. Вдруг кто-то меня сзади под локоть взял. Глянул, бородатый мужик в шапке с опущенными ушами. Не узнал я его, а он мне тихо так говорит. Честь фронтовика держать не разучился. Тут уж я и признал его по глазам. — Петя! Петя, живой! — тихо прошептала Парамоновна, взяла Даренского за больную руку, погладила. — Сказывай живее, как он? Что он? — Я его отвеличал господином урядником, а он меня поправил, — говорит, — Исаул я тепереча, при штабе порученцем. Очень истосковался по дому, не чает увидеть всех, обнять и расцеловать. Беспокоится за Василия, жив ли? Даренский передал все подробности боя на устье Кии, которые услышал от Петра, потом о мытарствах отряда в Китае, гибели Григория Толстокулакова, аресте Калмыкова и возвращении Петра с остатками отряда в Приморье. — О, Боже! Петр! А что, делегатом на круге был? — Нет, его в Графское лазутчиком посылали разузнать, что решит круг. — А где же он теперь служит? Как ему живется? — сказал в Шмаковском монастыре, дескать, но я не стал особо любопытствовать. — Стало быть, погиб Гриша Толстокулаков. Парамоновна закрыла глаза, горестно закачалась из стороны в сторону. — Золото! Какое золото могло быть при них? Боже милосердный! Не верится, что сгинул Григорий Ларионович. Такой человек! — Сам не верю, но передаю, что услышал от Петра Феоктистовича. Разоружались они по требованию китайцев трижды. Пушки, пулеметы, потом винтовки, потом остальное. И шашки, и наганы. А после этого китайцы набросились на них с палками и расправились. У наших было много обмороженных, ослабших, раненых. У Григория к тому времени разболелась калеченная нога. Похоронен ли как, неизвестно. Сколько доброго сделал Григорий для казачества, для России. Кому на родной земле не угодил этот человек? Кому? Таких на круге большинство оказалось. Анастасия Парамоновна откинулась спиной к заплоту, тихо сказала. И Васька мой в той же компании. Петр намекал, спешил выложить привезенную весть оренбуржец. Он и сам бы появился домой. Да уж больно риск большой. Загубить и тебя с Еленкой, и детей тоже. Везде по дороге рыскают комиссары и чекисты. Для них даже слуха, что Рогов Петр живой, хватит, чтобы с вами расправиться. А еще огорошил меня Петр решимостью. сказал, что в Градекове остается прежнее войсковое правление во главе с Савицким, а на круге в Имане делегаты были лишь от 3 станичных округов, это меньше половины казачества, остальные остались верными прежнему правлению. Петр так и заявил, что они в Градеково-то решение Иманского круга не примут, объявят неправомочными, будет собран новый круг». Анастасия Парамоновна, пораженная последним сообщением Даренского, немо уставилась в его взволнованное лицо, почувствовав, как стали холодеть ее руки и ноги. Вот отчего Роман так путано рассказывал все на сходке. Что же дальше будет с казачеством? Вдали показались Василий с Савелием, двигались к своим дворам. Даренский быстро сунул руку во внутренний карман полушубка, вынул темный сверток и передал его Анастасии Парамоновне. «Это деньги от Петра. Ни записки, ни письма не шлет. Из предосторожности. Все передает на словах. Земной поклон целует вас и детей». «Храни тебя Бог, Романушка. Голубь ты мой. Век тебе буду обязана». С влажными от слез глазами сбивчиво проговорила Парамоновна. И уже громко. «Ладно, милый, зайду ж я к тебе, поврачую твою руку, обязательно!» Даренский поднялся, быстро прошагал в свой конец улицы. Анастасия Парамоновна украдкой перекрестила удаляющегося оренбуржца, силясь осмыслить и ничего не забыть из рассказанного им. Подошел Василий, сел на место Даренского, глянув на мать, успокаивающе заговорил. «Савельем кумекали, как с пахотой обернуться. Кому помочь пахать, кому посеять. Ребятишек будем приставлять к этому делу. Кого же еще больше?» Анастасия Парамоновна, чтобы не молчать, повела речь о том, что часто бывало у нее на уме. «Не поставить ли нам новый дом тебе? Не век же вдовцом куковать будешь, и дети у тебя растут. Вдовец детям не отец, сам круглый сирота. Нынче вдовых баб хоть пруд пруди. Может, какая уже и приглянулась?» Василий посмотрел на мать, покачал головой. «Дом на том же месте? Без Пелагеи? Второй жизни у меня, наверное, не будет. Все мое она унесла с собой». Помолчав и тяжело вздохнув, добавил. «Сейчас, мама, никаких домов не надо затевать. Вот установится окончательно советская власть, закончится гражданская война, никто никого изводить не будет. Тогда и посмотрим насчет избы и прочего». «Ты не думай, сынок, это я так. Оставайся в моем доме, ради Бога. Ты же молчун, о себе-то не шибко говорить привык. Только вот что меня старую женщину беспокоит. Не обмануться бы нам с новой-то властью. Уж очень кровавая она надвигается». «Не обманемся, мама», — угрюмо ответил Василий, не поднимая головы. Еленка, узнав от Парамоновны, что Петр жив, лишь тихо спросила, «К добру ли, мама, что Петя тепереча Исаул?» Парамоновна взяла ее тревогу на себя. «Не все тебе быть невезучкой, радость моя. Бог правит всеми нами по справедливости. Еще неизвестно, чья возьмет. Будут еще наши Исаулы в чести. Будут!» Затем приспел черед объяснения с Ульяной Толстокулаковой. Уже по выражению лица, с каким Анастасия Парамоновна перешагнула порог, Ульяна о многом догадалась. И все же простые слова «Гриши нет, он уже не вернется» показались ей громом, раскатившим дом по бревнышку. Ульяна повалилась без памяти, но руки Парамоновны удержали ее, не дали упасть. Женщины крепко обнялись, плечи их затряслись от рыданий. Вечером, когда все дети собрались на ужин, угомонились за общим столом, Ульяна вышла к ним во всем черном и объявила горестную весть. Венедикт, младший ее сын, которому стукнуло 18, встал и твердо заявил: «Я должен отомстить всем им за нашего тятю». «Кому им, сынок?» — — еле выговорила она. — Краснозадым этим героем гражданской войны! Все почему-то глянули на Мелентия, который поддался революционной пропаганде и некоторое время был в Красной гвардии, воротился с помятой пулей и был в доме на положении полугероя, полуизменника. Анфиска выкрикнула брату. — Может, и Василия Рогова прибьешь? Он тоже герой. Он тебе что плохого сделал? — Найдем и поважней душегубов, — ответил Венедикт. — Сядь и не заносись, — одернул его Мелентий. — Теперь на нас с тобой дом, мама, сестрички и все хозяйство. Вот о чем надо думать. Стало тихо. Ознобным холодком потянуло в добротном толстокулаковском доме. Ульяна на другой день слегла. Анастасии Парамоновне пришлось выхаживать ее своими средствами целую неделю. Глава вторая. Петр Рогов, нашедший прибежище в рядах белоповстанцев, сам поражался накалу антибольшевистского неистовства в речах, разговорах и беседах. Наслушался такого, чего, казалось, не слыхивал за все годы этой междоусобной войны. Вот к чему пришли после Октябрьского переворота. Поражала злоба против целых народов, и русского, и еврейского, и других, хоть как-то причастных к большевизму. В Градеково прибывали из России беженцы, готовые пополнить ряды белоповстанческой армии. Собирались понемногу 1-2 человека с Харбинского поезда, кто с оружием и вещами, кто с голыми руками. В один из дней прибыло сразу 15 офицеров-фронтовиков, получивших воинские звания еще на Германском фронте за боевые заслуги. Были они из армии Врангеля, защищавшей Крым, из тех оставшихся в живых после захвата Перекопа красными частями. Сражались под началом знаменитого военачальника врангелевского окружения генерала Слащева, снискавшего титул Крымского и впоследствии обвинившего Врангеля в сдаче Крыма. Эти 15 человек были участниками психической атаки Слащева, которую он провел на окопы красных. Офицеры шли общей сомкнутой цепью с винтовками наперевес, как на параде под барабанную дробь с развернутым гвардейским знаменем. Слащев шел в общем строю. Ряды красных не выдержали, дрогнули. Что-то более сильное, чем угроза смертной казни от Троцкого, подняло бойцов из окопов, заставило бежать, бросая оружие. Фронт красных получил серьезную пробоину. Негодовал главком Фрунзе, ярился Троцкий, председатель Реввоенсовета Республики. Прибывших врангелевцев разместили в казарме, где уже квартировали казаки сотни Ширяева, в которой служил Петр Рогов. В первый же вечер в общей зале, само собой, произошло товарищеское знакомство. Крепко жали друг другу руки, представлялись лишь по имени. Жажда новостей, взаимная с той и другой стороны, быстро сближала. Вскоре врангелевцы решительно овладели вниманием уссурийцев. «Как же всем нам хотелось попасть домой! Ведь мы совсем очерствели от долгой разлуки с родными. Единственной мечтой было подышать воздухом в родном краю, пройтись по родной земле», — делился своими переживаниями штабс-капитан, который при знакомстве с Петром назвал себя Михаилом. По его бледному лицу с обвисшими усами, по сбивчивой речи было заметно, что он все еще пребывал в каком-то взвинченном состоянии. «После той психической атаки мы попались на удочку красной пропаганды, поверили твердому обещанию, якобы данному самим Фрунзе, главкомом красных. Если добровольно сдадимся в плен, нам гарантируют жизнь, сохранение звания и свободное возвращение домой. Началась наша сдача в плен, но, увы. Когда красные заняли Перекоп, вошли в Крым, тех, кто сдался в плен, стали пачками расстреливать по приказу Троцкого. 19 000 нашего брата было уничтожено». Рассказчик побледнел, весь сжался, сник. 19. Его сменил молодой прапорщик в потрепанном кителе. «Двойное преступление позволили мы себе. И родину предали, и себя тоже. Все мы, кто вырвался из того ада живым, поклялись отплатить тем же всем еврейской нации. Будем изводить всю подчистую. Эти гниды революцию в России сочинили». Неистовство прапорщика дружно было поддержано возгласами его товарищей. «Господа офицеры, бросьте!» — неожиданно для себя ввязался в разговор Петр. «Еврейскими погромами Россию не спасешь! Это же ясно и ребенку!» Что тут началось? Врангелевцы повскакивали с мест, со сжатыми кулаками двинулись на Петра. Молодой прапорщик выхватил из кармана газетную осьмушку, какие складывают для курева, стал совать ее в лицо Петра. «Вот, разверни, прочитай! Тут закон, подписанный главой советского правительства евреем Машевичем Свердловым еще в 18-м году. Читай! За непочтительное обращение к еврею расстрел! Ясно? Нас можно расстреливать тысячами, а их... Я берегу эту газету, закурю из нее, задохнусь!» «Вы здесь, далеко от Москвы, вам не видать, кто засел в правительстве, там почти нет русских!» «Октябрьская революция от имени угнетенных и обездоленных? А что Ленин, угнетенный и обездоленный был? А вся его комарилья откуда? Из тюрем, да из ссылок, то-то и крови по колено!» «Почему Ленин, как юрист и законник, ни словом не обмолвился об убийстве государя с больным сыном на руках и всей его царской семьи? Без суда постреляли. Это как понимать?» Петра схватили за грудки. «Не лазутчик ли ты здесь затесался?» «Да вы что? Совсем охренели?» Петр отшвырнул прапорщика и тут же заметил, что рука штабс-капитана Михаила скользнула к кобуре нагана. Он кинулся вперед, обхватил капитана вместе с руками, пока они не успели вскинуться с оружием. Свои ладони за чужой спиной сжал в замок, удержал равновесие на ногах. Как можно спокойнее сказал властно. «Уймитесь, Михаил! Не надо крови! Лишней ее нету! Все мои изгои в родной стране! Уймитесь!» Подоспевшие уссурийцы помогли усадить штабс-капитана на стул. Оружие отнимать не стали. Не миновать бы тогда в казарме серьезной потасовки, без стрельбы она бы не обошлась. На счастье для обеих сторон возле казармы прохаживались командир сотни Ширяев и сам атаман войска Савицкий, на которых и наткнулся выскочивший на улицу Дневальный. Дверь казармы широко распахнулась, раздалась зычная команда: «Господа офицеры, смирно!» Гвалт не сразу прекратился, но прекратился. Люди становились на вытяжку. Петр Рогов быстро оправил на себе гимнастерку, встал рядом с Михаилом. Савицкий подошел к Петру. «Что произошло, Исаул Рогов?» «Пустяки. Немного погорячились, Юрий Александрович», — ответил Рогов. «Эти офицеры сражались под началом генерала Слащева, имеют особый характер». «Вот как? Нам это подходит. Будем знакомиться ближе», — Савицкий повернулся к новичкам, сбившимся отдельной группой. Обходя врангелевцев, Савицкий каждому жал руку. В ответ традиционно произносились воинское звание, имя, фамилия и честь имею. Затем Савицкий еще раз обратился к Петру. «Ваши соображения по части включения новых офицеров в наш состав?» «Соображения таковые есть, господин атаман. Первую неделю их в наряд не включать. Назначить им усиленное питание. Сегодня же устроить для них баню, помывку и постирку. Дать на всю неделю время на ремонт одежды и обуви. А в воскресенье я приглашу всех на войсковой плац слушать музыку духового оркестра». «Примите мое добро», — отозвался довольным Савицкий. «Спасибо вам, Рогов. Благодарю и вас, господа слащевцы. Сообща, мы еще повоюем за свою родину». Глава третья. С лета 1921 года уссурийские казаки стали свободны от ответственности за охрану границы и тех хозяйственных повинностей, которые приходилось раньше нести по выполнению охранных мер. Трудно было свыкнуться черняевцам со званием обыкновенного землероба, быть лишь созерцателями всего происходящего на приграничной земле, политой потом и кровью их отцов и дедов. Между тем ДВР выделила для охраны границы протяженностью в 4000 верст всего 800 бойцов. Курам насмех. Мало того, по инструкции бойцам запрещалось вступать в какой-либо контакт с бывшими казаками или прибегать к их помощи. По обеим берегам Кии, держась тенистых релок, в Россию пробирались китайцы, навьюченные объемными заплечными котомками. Они захаживали в Черняевский, навязывали свой товар, выпрашивали еду, располагались отдыхать, где попало. Каких-либо мер пересечения со стороны бойцов охранного войска ДВР не замечалось.